Глава 12. Домик витражиста Росена находился примерно в таком же месте, что и жилище Мики, сдавленным с трех сторон свеженькими многоэтажками. Удивительно, как это его не снесли. Не уговорили хозяев продать клочок земли. Домик кирпичный, к нему была пристроена мастерская, и рядом, под навесом, как и полагается, стояли столик для кофе, плетёные стулья. Хозяйка Блажка, молодая стриженная блондинка в бриджах цвета морской волны и белой майке, сразу предложила девушкам кофе. И вот за столиком она рассказала, что дела у мужа идут неплохо, что почти всю зиму он работал в больших отелях, разрисовывая холлы и стеклянные террасы, и что за эту работу хорошо платят. Она сразу сказала, что эскизы к своим работам Росен либо придумывает сам, либо, когда его приглашают в богатые дома или отели, он пользуется вариантами росписи из интернета. Она пригласила Мику с Женей в мастерскую и показала им большой незавершенный витраж с изображением лимонных деревьев и корзин с лимонами на фоне старинного итальянского пейзажа. «Он и стены разрисовывает. Вот, посмотрите альбом!» Блажка говорила на чистом болгарском, но Женя многое понимала. «Боже, какая красота!» — воскликнула она, разглядывая расписанные стены какого-то особняка, понимая, что сама, имея большой дом и огромное количество белых стен, тоже могла бы так украсить его. Да и витражи на третьем этаже сделали бы игровую комнату наряднее. Благородно, внимательно рассмотрев фотографию разыскиваемого отеля, сказала: «Да, это точно Росен расписывал. Я помню этот эскиз, хотя это было очень давно. Росен долго над ним работал. У него что-то не получалось, то ли ангел, то ли не знаю, кто это в белом одеянии. И я могу вас обрадовать, потому что я точно знаю, где находится этот отель», — воскликнула она и даже захлопала в ладоши. «Я сама отвозила ему еду, когда он работал. Это в самом центре. Сейчас я принесу карту и все вам покажу. Это недалеко от морского парка. Маленькая такая улочка. Название я, конечно, не запомнила. Там очень уютно. Садик, старый дом, очень красивый. Его отреставрировали. Он стал как конфетка. Да-да, точно. Это там. И лестницу эту помню. Там еще ступени такие крутые, черные, и перила, отполированные временем. Там не так много номеров. Предполагаю, что это отель для иностранцев. Балконы очень красивые. И вот этот дворик тоже помню. И этот стол. Думаю, что именно за этим столом мой Росен и пил кофе или ел принесенный мной суп». Женя, слушая ее, просто не верила в свое счастье. Господи, неужели все ее проблемы закончатся уже этим вечером, стоит ей только добраться до отеля? Думать о том, что она без документов никто, ей просто не хотелось. Принесли карту. Благородно нарисовала фломастером кружок на том месте, где примерно находится отель. Действительно, неподалеку от бульвара Сливница, да и от скворечника Микки. «Благородно, вы просто спасли нас!» — Женя обняла женщину. «Когда разбогатею, обязательно приглашу вашего Росена украсить мой отель или дом. Может, заберу его на время в Россию?» «Да его уже забрали туда, в Москву», — улыбнулась Блажка. «Вот, надеюсь, что через неделю вернется. Жду его». Они взяли карту, тепло попрощались с хозяйкой, вызвали такси и поехали в сторону морского парка. «Как ты думаешь, это твой отель действующий или заперт? На ремонте, может?» — спросила Мика в такси. «Понятия не имею. Но он точно есть и принадлежит мне. Я в этом уверена. Володя, мой муж, был человеком порядочным, честным. Он не стал бы обманывать меня и дарить мне на день рождения призрак». Водитель, молодой парень, оглянувшись на перешептывающихся пассажирок, ухмыльнулся. Мика приложила палец к губам, и они с Женей весь оставшийся путь молчали. И когда машина остановилась перед красивыми ажурными воротами, и Женя достала деньги, чтобы рассчитаться с водителем, тот не выдержал и сказал, ухмыляясь: «Твой муж обманул тебя!» И снова на русском. Женю словно ударили. Она передумала давать наглому парню чаевые, отсчитала точно сумму со счетчика и даже отвернулась, чтобы не поймать его презрительный взгляд. «Не обращай внимания», — сказала Мика, морщась от звука взвизгнувших колес. Такси резко развернулось и покатило в сторону шоссе. «Завистливый дурак! Он же ничего не знает о тебе, не знает, что у вас была настоящая семья, дети. Думает, что ты вышла замуж за богатенького и развела его на такой вот щедрый подарок. Но подарок действительно щедрый». И Мика присвистнула в восхищении, оглядывая красивый, кованный в узорах решетчатый металлический забор, сквозь который проглядывал такой чистенький, в старинной лепнине и словно сделанный из белого зефира, особнячок. Точно, Блажка не обманула. Отельчик красивый, с чудесными балкончиками, двориком, увитым диким виноградом и... «Смотри, и садик! Липа какая, видишь?» Они сразу обратили внимание на то, что отель функционирует. На столе во дворике, прямо в нескольких шагах от них, с любопытством прилипнувших лицами к забору, стояли чашки с недопитым кофе. Подставка с толстой пачкой бумажных салфеток, тостер с россыпью хлебных крошек на белой скатерти, вазочка с красной розой. Еще на спинку одного из четырех плетеных кресел была наброшена голубая вязаная шаль. «Ну, что ты растерялась?» Мика легонько ткнула ее в бок кулачком. «Звони, заявляй свои права». «Как? У меня же нет документов». «Понимаю, но может попытаться?» «Нет, у меня другое предложение. Давай просто поселимся здесь. Деньги-то есть. Заодно и разберемся, кто здесь хозяйничает, ведет дела, присматривает за отелем. Кстати, смотри. На башенке над вторым этажом, подсвеченная солнцем, сверкала круглая, похожая на иллюминатор, оконце с витражом. Точно таким, как на снимке. Непонятная фигура в центральной части витража моментально приобретала отчетливый смысл. Стоило только бросить взгляд на скромную табличку на воротах, практически скрытую от глаз разросшимися плетями винограда. На ней была надпись «Пьеро». «Пьеро» — это была фигурка Пьеро в белом одеянии. «Отель Пьеро». «Неплохо», — слабая улыбка осветила лицо Жени. «Ну что, я звоню?» Она позвонила, нажав пальцем на запыленную черную кнопку звонка. Но звука не последовало. Однако спустя пару минут дверь, к которой вели аккуратные мраморные ступеньки невысокого крыльца, украшенного мраморными же вазонами с цветущими петуниями нежно-розового цвета, открылась. И на пороге возник крупный, смуглый господин лет 50 в черных брюках, черной кожаной жилетке и белой с коротким рукавом сорочке. На круглой его крепкой и блестящей коричневой лысине лежала, как приклеенная, тонкая темная прядь. «Добрый день!» — поприветствовала его Мика на чистом болгарском. «Мы видели ваш отель на Букинкоме. Нам очень понравилось, и мы хотели бы здесь остановиться на несколько дней. У вас есть свободные комнаты?» Господин с физиономией профессионального администратора или вежливого вышибалы приблизился не спеша к воротам, чтобы хорошенько рассмотреть девушек. Одна явно болгарка, одета бедно, почти нищая. А вот другая похожа на русскую, настоящая красавица, одета прилично. Только какая-то растерянная, в глаза не смотрит. Две мошенницы, которые решили проверить, обитаем ли отель или нет. Можно ли забраться в него и бесплатно переночевать. Вот такое мнение составил администратор отеля Пьеро, успевший в силу определенных обстоятельств почувствовать себя настоящим его хозяином, о Мике и Жене. «Нет, свободных комнат нет», — сказал он, и как-то смешно, по-клоунски, крутанувшись на каблуках, двинулся обратно к крыльцу. «Может, на сутки? У нас деньги есть», — подала голос русская. Георгий, так звали администратора, остановился и, не поворачивая головы, произнес: 150 левов за человека. За двоих, значит, 300. Он нарочно вдвое завысил цену, чтобы проверить девиц на их платежеспособность. «У нас есть английские фунты, принимаете?» Это снова русская сказала. «Что ж, значит, они при деньгах. Отлично». «Хорошо». Он мгновенно оказался у ворот, распахнул их, впуская девушек. «Доброе, дошли!» Они последовали за ним внутрь отеля. Там не было ресепшена в том виде, какой Женя встречала в отелях. Нет, судя по всему, раньше это был просто жилой дом какого-то богача, который впоследствии переоборудовали в отель. Ресепшеном служила находящаяся сразу за небольшим холлом, сребившим глаз полом из черно-белой шахматной плитки, большая комната с круглым столом. Точно такая же комната, вернее ее часть, с камином и ящиком с бутылками, была и на снимке. Комната, где можно было зарегистрироваться и получить ключи от комнаты, поговорить с администратором, расспросив его о Варне, или просто поболтать ни о чем за чашкой кофе, выкурив сигарету. Очень уютная комната, в которой все, каждая вещь. Обитое сиреневым бархатом глубокое кресло, бутылка коньяка или виски на столе, картина в полумраке стеной ниши в золочёной рамке, бархатные винного цвета шторы, толстый персидский ковер под ногами, красно-зелёная муранского стекла пепельница с тонкими коричневыми с золотым ободком, окурками женских сигарет, итальянская ваза для фруктов, словно слепленная из керамических спелых груш и фиолетового винограда, и многое другое, разные мелочи, пахло деньгами и свидетельствовало о том, что этот маленький отельчик процветает. «Ваши документы, пожалуйста», — заполняя журнал гостей, попросил, не поднимая головы, Георгий. «Да в том-то и дело, что у нее украли документы», — сказала Мика. «А мои вот... Оформите нас, пожалуйста, по моей личной карте». «Как это украли?» «В кафе, вчера. Полиция ищет вора», — кротко ответила Женя, даже боясь представить, что с ними будет, когда деньги закончатся. «Документы украли, а деньги?» «Думаю, вы задаете слишком много вопросов». Женя сама не поняла, как это выпалило. Ее рот... словно сам отреагировал на дерзость администратора. «Извините», — склонился тоже как-то непроизвольно, пересчитывая розовые купюры с изображением английской королевы Георгий. «Все в порядке. Вот вам ключи от комнаты. Это на втором этаже. Там все есть, и чистые полотенца, и фен, и даже маленькая кухня со всем необходимым. Даже ванна есть, если вы привыкли». Вода горячая, поступает из солнечных батарей, так что без проблем наберете полную ванну. Меня зовут Георгий. Можете обращаться ко мне по всем вопросам. Меня зовут Женя. Мика. После того, как деньги были заперты в сейфе, между Георгием и девушками установился мир. Все моментально стали дружелюбными, милыми. Им даже было предложено выпить по чашке кофе во дворике. «Это бесплатно, но вообще я могу готовить вам завтрак, что пожелаете. Там за холлом находится столовая, где я буду вас кормить. Когда тепло, наши постояльцы завтракают во дворике, а когда холодно, то в столовой. Могу и суп сварить по желанию, ну, если вы на диете или еще что. А так, сами знаете, повсюду полно ресторанов и кафе, где вы сможете и пообедать, и поужинать. Вот вам моя визитка. Звоните, если возникнут сложности». Могу вызвать для вас такси, если захотите вернуться поздно ночью из ресторана или с моря. Словом, я полностью в вашем распоряжении. «Спасибо, вы очень любезны», — холодновато ответила ему Женя. Ей не терпелось уже поскорее оказаться в комнате и немного прийти в себя. Все хорошенько обдумать. Он провел их на второй этаж, и лестница, по которой они поднимались, была точно та же, что и на фотографии. Старая, но какая-то мощная, выкрашенная в черный цвет с полированными перилами. Крутая и немного жутковатая. Однако, поднявшись, они оказались в коридорчике, устланном ковровой дорожкой серого цвета. Три двери вели в комнаты, выходящие окнами во дворик, то есть на улицу. «Ваша комната первая. Во второй и третьей живут постояльцы. Все культурные, вежливые люди, которые не шумят, не ругаются и ведут себя тихо, спокойно». На самом деле, комнат было две, с холлом между ними. Деревянные полы, выкрашенные в бледно-салатовый цвет, гладкие белые стены с незатейливыми пейзажами в черных рамочках, в каждой комнате по широкой кровати с серыми льняными покрывалами. Номер казался зеленоватым не только от цвета полов, но и от подсвеченной солнцем пышной изумрудной кроны той самой старинной липы, на которую еще Мика обратила внимание и которая заполняла все пространство за стеклами окон. «Здесь мило», — сказала Женя, падая на кровать. Она закрыла глаза, расслабилась. «Всё старое, как в музее. Ну, уютно, это правда. И надо же, все это принадлежит тебе. Просто невероятно. Вот этот Джу Георгий удивится, когда узнает, что ты хозяйка. Ты заметила? Он ведет себя, словно он здесь хозяин». «А что ему еще остается делать в отсутствии таковых?» «Следить за отелем. Обратила внимание, какая кругом чистота, порядок. Видишь, он и омлет тебе приготовит на завтрак, и кофе сварит, и все как-то по-домашнему, приятно. Представляю, если бы мы приехали сюда с детьми, я бы спокойно оставила бы их на него, зная, что он за ними присмотрит, накормит. Он производит впечатление человека ответственного, серьезного. Хотя поначалу у меня было желание треснуть его по его блестящей лысине. Вот-вот, и у меня тоже. Так что будешь делать? Может, правда отправишься в русское консульство, чтобы тебе выдали типа дубликата паспорта или что-то заменяющее его? Посмотрим. Понимаешь, мне пока что нельзя нигде светиться. Ну, не приснились же мне эти выстрелы. Моих детей, а значит, и меня собирались убить, чтобы расчистить себе дорогу к наследству моего мужа. Если ты не веришь, открой интернет и погугли «Залетаев Владимир Иванович, бизнесмен». Может, и меня рядом с ним увидишь где-нибудь на фотке, на каком-нибудь мероприятии. Мику не надо было просить дважды. Она разлеглась на своей широченной кровати и, лёжа на животе и устроив телефон на край подушки, принялась набирать фамилию мужа Жени. И не столько потому, что ей была так уж интересна эта история, сколько ради того, чтобы удостовериться, что ее новая подружка искренна с ней, что не лжет и что действительно совершает преступление за преступлением, ворует, исключительно потому, что попала в безвыходное положение. И если бы оставалась стопроцентно законопослушной, то могла просто погибнуть. В дом известного московского бизнесмена Владимира Ивановича Залетаева, владельца сети супермаркетов «Бонни», ныне уже покойного, пробрались неизвестные и открыли стрельбу в детской комнате. И если бы не счастливое стечение обстоятельств, при котором дети были вместе с матерью Евгенией Залетаевой в ее спальне, и если бы бандитам что-то не помешало завершить задуманное, погибла бы вся семья Залетаевых. По факту покушения возбуждено уголовное дело, ведется следствие. По предварительным данным, мотивом такого жестокого плана могла быть корысть. Неизвестные, возможно, незаконорожденные наследники Залетаева расчищали путь к его миллионам. Первый раз Мика, ошарашенная, прочла это про себя. Потом, приподнявшись и поглядывая в другую комнату, где лежала с закрытыми глазами Женя, уже вслух. «Надо же! Написали. От этих журналистов ничего не скроешь», — проговорила как-то без эмоций, словно не придав значения услышанному Жене. «Ну что, убедилась, что я в полной заднице?» «Женя, И Мика, словно став невесомой, влетела в комнату к Жене и, присев на колени на пол рядом с кроватью, схватила ее руку и прижала к своей щеке. Это было самое искреннее сострадательное чувство, на которое она только была способна. «Господи, прости меня за то, что сомневалась в ней», — твердила она про себя, поглаживая руку Жени. «Да брось, Мика. Я в этом живу, понимаешь? Не могу сказать, что привыкла к этой ситуации. Мне вообще иногда кажется, что я никак не могу выкарабкаться из затянувшегося кошмарного сна, но у меня есть цель, и я стремлюсь к ней, как ты сама уже смогла убедиться любыми способами. И если бы не ты, не знаю, что бы со мной вообще стало, и дожила бы я вообще до сегодняшнего дня». «Я? Что я для тебя сделала? Просто пустила переночевать. Это не подвиг. А вот ты, рискуя, добыла для нас денег, накормила меня. Знаешь, когда я начну работать, стану откладывать и верну эти деньги Соне. Может, пущу кого-нибудь в свою комнату за 20 левов в сутки. Будет тесно, зато деньги...» «Мика, о чем ты?» Устало усмехнулась Женя, закрывая глаза и желая хотя бы на время забыть свою неприглядную варнинскую историю. В памяти почему-то постоянно всплывали кружевные трусы певицы. Интересно, она уже обнаружила пропажу денег или нет? И чем она вообще занимается? Можно было, конечно, расспросить об этом Мику, но она же не глупая девочка, может догадаться, откуда такой интерес к вполне конкретной обитательнице золотых террас. «Мика, ложись отдыхать. Мы с тобой что-нибудь обязательно придумаем».